Глава 9. Синхронизация 10,14%. Мы с трехмерным оказались два сапога пара. Эта археологиня, добрая, сразу с первых секунд общения выбрала не тот тон. И нас это всерьез заело. А ведь раньше мы были вполне лояльно настроены, готовы к сотрудничеству, так сказать. Надо же было ей выпендриться и все испортить. «Где эти ваши останки былой цивилизации?» – презрительно цедит добрая. «На горе», – меланхолично отвечаю и машу лапой в нужную сторону. «Мне нужно туда подняться», – требует она. Слава богу, хоть догадалась на русский язык перейти. Иначе мы с Андрюхой и вовсе отказывались с ней общаться. «Естественно», – подтверждает трехмерный. «Вы должны меня туда доставить». «Мы?» – деланно удивился я. «Не припомню, чтоб был кому-то что-то должен. Андрюх, ты у нее в долг что-то брал?» «Я ее первый раз вижу», – хихикает парень. «Когда бы я успел?» «Вы сотрудники компании и должны мне подчиняться». «Сильный аргумент», – признаю я. «Но нет, не должны. В моем контракте этого нет. Давайте задание с наградой, все как полагается. А мы подумаем, принимать квест или отказаться». «Я не могу выдавать задание». Ругается на каком-то диковинном языке. «Уж на что я полиглот, ругаюсь на 9 языках в совершенстве, и то не могу узнать». «Я приглашенный специалист, у меня нет допуска». «Но нет и суда нет». Разводит руками трехмерный. «Мы нанимались вас сюда доставить». «Доставили. Теперь должны обеспечить безопасность». Пацан достал автомат. «Я типа на страже», — пояснил он мне. «Красавец», — засмеялся я. «Вы надо мной издеваетесь», — догадалась добрая. «Я это так не оставлю. Я буду жаловаться. Вас накажут». «Ага, в угол поставят», — захохотал Андрей. «Командир, кого мы сюда притащили? Пиши админам, пусть меняют. С этой же дамочкой невозможно работать». «Я доктор наук», – зарычал археолог. «Мое имя известно в научных кругах. А вы – грязь и быдло. Быстро подняли моего робота и унесли на гору». «Она гонит, что ли?» – удивился трехмерный. «Мадам, оглянитесь», – смеюсь я. «Здесь нет этих ваших научных кругов». Да и любых других кругов нету. Это другая планета, фронтир, Дикий Запад, если хотите. Мы с напарником готовы сотрудничать, но должны что-то получить взамен. До сих пор мы выполняли все обязательства, которые на себя брали. Или смените тон, или прекратим уже это неприятное общение. Волли специалистки замер. Видимо, у нее все-таки был допуск к функции отправки сообщений. Иначе трудно объяснить факт того, что несколькими минутами спустя мы получили системные сообщения. Колониальная администрация предлагает задание. Доставка специалиста к месту раскопок. Доставьте носителя ценного специалиста компании к месту находки артефактов иной цивилизации. Награда. 20 тысяч монет. 2 балла рейтинга полезности. Принять. Да. Нет. «Квест предложили?» – уточнил я у трехмерного. «Принимаем». Тот пожал плечами, но, судя по всему, взял задание. «Она теперь с нас не слезет», – вполголоса выговорил парень. «На шею сядет и ноги свесит». «Задолбается, увидишь», – хлопнул его по плечу и, подхватив не слишком тяжелого Волли, побежал к горе. Трехмерный не отставал. Понимал, что очень скоро, когда склон станет более крутым, одному мне с грузом в руках не подняться. Добрая что-то кричала, но от волнения снова перешла на английский. Я-то ее понимала, вот Андрей нет. На счастье ему хватило ума не спрашивать у меня перевод. Проучить оборзевшего археолога нужно было качественно. Путь был уже разведан, так что управились быстро. Подняли админшу на самый верх, ткнули пальцем в полосу разрушенной кирпичной кладки, развернулись и ушли обратно, вниз. «Ай вы, как вас там?» — крикнула нам в спины добрая. «Поднимите сюда роботов, я должна приступить к раскопкам». «Задание, мэм», — остановился я. «Давайте задание». «Фух», — фыркнула та и замерла. только для того, чтобы уже спустя минуту оттаять. «Но здесь нет связи!» «Ничем не могу помочь, мэм. До встречи!» И подтолкнул трехмерного в локоть, чтоб тот начинал спускаться. Слушать проклятие, попавшее в ловушку собственного тщеславия археологини, было приятно. Внизу первым делом занялись сдачей квеста. Еще в центре нам было обещано, что над нами постоянно будет висеть спутник для связи, наблюдения, ну и вообще, мало ли. А в ретрансляторе, как оказалось, была настраиваемая функция локальных сообщений. Почти как та, что в окрестностях цитадели. Можно было писать выбранным адресатам текстовые смски. «Задание выполнено», — пишу Моргану. «Больше по позывным все равно никого из админов не знаю. Доброе у места раскопок». К нашей экспедиции, правда, повышенное внимание. Ответ приходит уже через минуту. «Молодцы. Она приступила к раскопкам. На ваш счет зачислены 20 тысяч коинс. Рейтинг полезности увеличен на 2 балла и достиг 18,7 балла». «Нет, конечно», — пишу ответ, не выдерживаю и добавляю подмигивающий смайлик. «Теперь ей требуются роботы». Через некоторое время приходит новое задание от системы. Морган прекрасно себе представляет, как на экзопланете делаются дела. Колониальная администрация предлагает задание: доставка робототехники к месту раскопок. Проконтролируйте доставку роботов-шахтеров к месту находки артефактов иной цивилизации. При принятии задания вам будут переданы управляющие коды для кибернетических устройств. Награда – 20 тысяч монет, 2 балла рейтинга полезности. Принять? Да? Нет? «Принимаю», – засмеялся трехмерный, догадавшийся, куда все идет. «Молодец», – смеюсь я. «Хотят, чтоб мы нянчились с этой курицей. Пусть платят. Ей еще с сеанса выходить и роботов подзаряжать. А ретранслятор и зарядное устройство внизу?» «Да я уже понял», – продолжил веселиться парень. «За каждый чих по баблу. Круто!» Роботов было 8 штук. Соответственно, и кодов прислали ровно столько же. Каждый из ящиков был подписан определенным номером. Нужно было совместить нужный код с номером машины, и вуаля! Шестилапая, похожая на муравья штуковина, самостоятельно выбиралась из контейнера и замирала на месте в ожидании команды. Вдвоем с Андрюхой быстро управились. Машины подчинялись голосовым командам. Это радовало. Хуже было то, что исполнялась только одна команда за раз. Говоришь «иди» — идет, и будет идти, пока не сядут батареи. При получении 2 заданий сразу роботы впадали в ступор и не делали вообще ничего. Продвинутая техника, что еще сказать? Пришлось снова тащиться на гору. Контролировать, чтоб шахтеры следовали за нами и остановились там, где нужно. Справились и с этим, и даже опыт управления этим видом кибернетических механизмов получили. Машины-то стандартные, самые примитивные из возможных. И нам, когда эти роботы появятся в магазине, именно такими и придется обзавестись. Не самим же руду в шахте добывать. Уже наверху обнаружилась и вторая особенность этих шахтеров. Они отлично дробили скальник и рыхлили землю. А вот оттаскивать и складывать добытое в нужном месте вообще не могли. Судя по всему, этим должны были заниматься другие машины. И, конечно, у нас их с собой не было. «Копайте», – потребовала добрая, ткнув манипулятором в изрытый грунт. «Бежим, аж волосы назад», – фыркнул Андрей и невозмутимо отправился к танку. Я покачал головой, глядя прямо в лицевую пластину воли, ничего не сказал и тоже ушел. Лопаты у нас были, внизу, в еноте. Но заниматься археологией совершенно не хотелось. «Капец она оборзела!» — рычал трехмерный. «Копайте, мля! Я и что, раб? Хрен они заставят меня ей помогать теперь. Пусть десант высаживают специальных долбоклюев на рытье траншей заточенных». Я даже отвечать ничего не стал. Был полностью с напарником согласен. Рыть землю мы не нанимались. Спустились, доложили о выполнении задания. На ваш счет зачислены 20 тысяч коинс. Рейтинг полезности увеличен на 2 балла и достиг 20,7 балла. Синхронизация 10,15%. Расставили контейнеры от роботов так, чтобы на них попадало больше света. Верхняя крышка – это одна сплошная солнечная панель. О пожелании доброй никому ничего не сказали. Просто вышли с сеанса. Хотя и оставалось еще по паре часов разрешенного времени, но что-то я устал от этих бесчисленных спусков-подъемов. «Ты же несовершеннолетний еще?» – уточнил я у Андрея перед выходом. И, дождавшись утвердительного кивка, продолжил. «Значит, имеешь право не выходить на сеанс по семейным обстоятельствам, верно?» «Вроде да», — снова согласился трехмерный. «У меня тоже что-то такое в контракте есть. В смысле, я же в медицинском центре сейчас загораю. Могу совершенно легально сделать паузу, типа по состоянию здоровья». «Ха!» — обрадовался Андрюха. «Предлагаешь пару дней не входить? Посмотреть, как они станут изворачиваться?» «И что станут предлагать?» — хмыкнул я. «У них есть кое-что, чего мы бы очень хотели заполучить для семьи. Они этого давать не хотят. Будет здорово, если мы им на горло наступим и вынудим согласиться на наши условия». «А этого твоего админа знакомого мы не подставим?» «У него там с начальством Рамсы за организацию этой экспедиции как раз его непосредственный начальник отвечает. И он, как ты уже понял, здорово облажался. И нам это только на руку. Будем выкручивать придурку руки и нашей крыше заодно с карьерой поможем. Краш там вроде сайт доделал, и форум закрытый ото всех есть. Он всем приглашения рассылал, так что доступ у нас уже есть. Будем держать связь через наш сайт». «Без базара», — кивнул напарник. «Жаль, только в бабле потеряем. Мне же за каждый сеанс плата идет». «Фигня», — отмахнулся я. «Я тебе из общих денег компенсирую. Если дело выгорит, мы гораздо больше получим, чем пара тысяч баксов. Будет повод премии распределить для всех причастных». Так и порешили. На следующий сеанс я просто не пошел. Вечером еще раз изучил контракт и не нашел ни единого слова о том, что мне вменяется в обязанность ежедневно побыть в программе колонизации какое-то определенное количество часов. Потому отключил будильник и спал, пока бока не заболели валяться в постели. Позавтракал с чувством, с толком, с расстановкой. Прогулялся по санаторию, посетил зимний сад, вышел на крышу здания. Полюбовался окрестностями. Прятаться от внимания СБ-компании в закрытом ото всех санатории бессмысленно. Всюду камеры видеонаблюдения, да и вшитая мне в башку электронная приблуда радостно сдает мое местоположение. Может быть, еще и физическое состояние отслеживает. Так что сказаться больным не вышло бы. А вот сослаться на депрессию, на угнетенное моральное состояние сам Бог велел. Демонстрировал возможным наблюдателям кислое выражение морды лица. Часто вздыхал и вздрагивал, когда встречал в коридорах других людей. И завидовал белой завистью напарнику. Тому-то и объяснять никому ничего не нужно было. Не явился в центр связи на сеанс, да и все. Мать не пустила. Заставила помогать по дому. Гости приехали. Да миллион любых, даже самых абсурдных причин. Сойдет любая. А вот мне приходилось играть затравленного жизнью и виртуалом индивидуума. У себя в номере открыл клановый сайт, зашел на форум и сразу увидел сообщение от Андрея. СМС-ка пришла. Интересуется причиной невыхода на сеанс. Что отвечать? Отвечаю. Мать предупредил? Пиши по семейным обстоятельствам. А сам размышляю на тему. Могут ли камеры, установленные в номере, читать у меня через плечо то, что пишу в закрытый форум? На всякий случай задергиваю шторы на окнах, чтобы в комнате были сумерки. Долго лазаю по сайтам производителей шахтерской техники. Особенно интересуют роботы. Чем меньше размером, тем лучше. Быстро выясняю, что те, которых мы заставили подняться на гору с раскопками, самые дешевые из возможных. Что существует множество других, дороже, но обладающих функцией перемещения добытого сырья в нужное место. Есть и такие, которых можно обучить нужным операциям. Кроме, собственно, разрыхления породы, они могут еще и укреплять своды, доставлять сырье к месту первичной переработки и самостоятельно отправляться на зарядку, когда батареи просаживаются на определенный процент. Причем машины сами определяют периодичность, исходя из расстояния до зарядной станции. Стоили такие киберы на Земле от 1,5 миллионов долларов за штуку. Дорого. Для сравнения, самые простые продавались по 450 тысяч. Почувствую разницу, как говорится. Но лично я легко бы обменял 4 дешевых на 1 продвинутого. Нам ведь и не требуется перерабатывать миллионы тонн породы. Нам нужно, чтоб робот делал свое дело, по минимуму отвлекая соратников от других задач. Тем более, что деньги достать не проблема. У нас база клана «Золотая жила». Буквально. Плюс еще в пещере неслабый выход железной руды с неплохим содержанием. И известняк. Что еще нужно? Только роботы-шахтеры. Хотел обед пропустить. Сходить вместо него в качалку. Продемонстрировать там свою недовольную жизнью рожу. Не вышло. Пришел куратор, Панкрат, и едва ли неприказным тоном предложил отправиться в столовую. Пришлось подчиниться. Во-первых, он в качестве свидетеля подходил как нельзя лучше. Во-вторых, было жутко любопытно, до чего додумались в компании, чтобы загнать нас с Андрюхой на сеанс. По моим расчетам, к тому времени все роботы уже должны были сдохнуть без подзарядки. А эта тварь, археолог добрая, не имела возможности продолжить работу. Просто не смогла вернуться в носитель. На горе связи не было, ретранслятор-то внизу остался. У него радиус захвата совсем небольшой. «Как вы себя чувствуете, господин Лис?» – проявил заинтересованность Панкрат. «Вы сегодня пропустили сеанс связи с колонией». «Задолбало все», – выдал я, чувствуя себя использованным презервативом. «И чем же это вызвано?» – делает вид, будто его это действительно волнует куратор. «Да экспедиция это, будь она неладна», – рычу в ответ. «Какой кретин ее организовывал? Все через одно место. Мы там с пацаном, как совраски, вверх-вниз носимся, а толку ноль. Будто бы мне больше заняться нечем, чем сопли этой специалистки вытирать. У меня целый клан, черти чем, в мое отсутствие занимается». «К сожалению, у меня недостаточные права доступа, чтобы вникать в подробности», – сразу открестился Панкрат. «Но если я могу чем-то помочь, обращайтесь. Надеюсь, к персоналу нашего центра претензий нет?» «Ни единого», – вздохнул я. «Тем печальнее ситуация. Тут все так хорошо, а там сплошной геморрой». «Могу помочь с составлением претензий к соответствующему подразделению компании», – вдруг выдал куратор. «Вы обладаете таким правом». «Да?» – удивился я. «И что это даст? Где я, где шишки из главного офиса компании? Да и что толку? Они что, десант совсем недостающим туда выбросят? Не верю. Так что я пока воздержусь. Но за предложение спасибо, не знал, что так можно». «Компании нужен каждый оператор», – цитирует развешанные тут и там в коридорах центра лозунги. Особенно синхронизации выше 10. Кушать со мной за одним столом, впрочем, он отказался. Ушел на админскую сторону, оставив меня в глубокой задумчивости. Стоит или нет поднимать волну? Поможет это Моргану в его войне с начальником? Или повредит?